и о молитве. Стивен Магуайр заполнил ее душу, и мыслям о Боге попросту не было места. Она старалась представить себе, каково это жить в доме Магуайров. В воображении она брала в руки кукол, играла с ними. Платья, в которые они были одеты, помнились до мельчайших подробностей. Закрыв глаза, она увидела комнаты с такой ясностью, словно все еще была там. И, наконец, ей приснилось, что она сидит у входа в кукольный домик и рассказывает детям на ночь сказку, а они все сидят подле нее на лоскутном коврике, покрывающем пол в комнате девочек. И вдруг все меняется. Что-то случилось, и мистер Магуайр кричит, что ей нужно немедленно выйти из комнаты. Сам он войти не может, ведь комната слишком мала. Она с трудом выбирается, держа в руках какой-то предмет, который нужно отдать ему. Кажется, это книга, страница которой она листала. Но точно сказать нельзя, потому что предмет завернут не то в одеяло, не то в какой-то лоскут, привезенный, наверное, из Фаэта. Добравшись, наконец, до порога, она пытается передать сверток мистеру Магуайру, но тот исчезает, и она вдруг осознает, что находится не в настоящем доме, а в кукольном, и в отчаянии понимает, что мистер Магуайр потерян для нее навсегда. В среду вечером ей предстояло встретиться с мистером Магуайром на Саффолк-стрит, неподалеку от Эйкра. В понедельник и вторник он велел ей посидеть после работы дома с другими девушками. Обещая исполнить эту просьбу, Эмилина и предположить не могла, что всего за два вечера у нее появится столько подруг. Погода не менялась, все еще было очень тепло. В понедельник она вместе со Сьюзен, Дорой и еще двумя девушками, Эстер и Миной, отправилась в библиотеку. Там глазам ее открылось нечто небывалое. В библиотеке были сотни и сотни книг, больше, чем она перевидела за всю свою жизнь. И как только Айвори Магуайр не может разыскать здесь то, что ей нужно? Девушкам было приятно искреннее изумление Эмилины, и Дора решила взять для нее что-нибудь, ну, хоть рассказы путешественника, мистера Ирвинга. У самой Эмилины не было 25 центов, нужных для записи в библиотеку. Оба дня Эмилина пребывала в радостном возбуждении, а то, что причину его надо было скрывать, еще больше усугубляло волнение. В ткацкой она никак не могла совладать с собой, то и дело поглядывая на Стивена Магуайра, хотя он много раз просил ее не делать этого. Однако и совсем избегать его было нельзя. Такая крайность тоже могла бы вызвать подозрение. И вообще, пора было бы ей уже знать, что чувства, какие испытываешь к человеку, отчетливее всего проявляются на лице, когда ты на него смотришь, особенно если ты — прелестная крошка по имени Эмилина Мошер. Что ж, если так, лучше совсем на него не смотреть. Ведь, значит, и один раз взглянуть на него опасно, а кроме того посмотришь, а как потом оторваться? Она даже испытывала что-то вроде благодарности к машинам. За их грохотом мистера Магуайра совсем не было слышно. А ведь один звук его голоса, хоть сам он этого и не знал, приводил ее в трепет, как и взгляд на лицо. Вечер вторника Эмилина просидела в общей комнате, изо всех сил стараясь казаться спокойной. Но делать это с каждой минутой становилось труднее, ведь завтра была среда. В какой-то момент взглянувшая на нее Сьюзен вдруг прыснула и сказала, что Эмилина, наверное, мечтает о доме. У нее сейчас такой вид, словно она в 100 милях от Лоуэлла. Миссис Басс вставала куда раньше девушек. Весь день была на ногах, то стряпала, то прибиралась, и часто сразу же после ужина уходила к себе отдыхать.